праведному отроку Артемию Веркольскому. Молитва первая. Святый угодниче Божий, Артемия праведный, хранителю присный святые обители, твоим именем украшенные и всего северного края российские, страны близкие защитниче. Призри милостивно на усердную молитву нас грешных и твоим благомощным предстательством и спроси нам у Господа прощения согрешений наших, преспияние в вере и благочестии и ограждение от козней дьявольских. Моли Господа, да хранит во здравии и непременяемем благополучии благочестивый народ наш, да подаст державе нашей мир, тишину и нелицемерное послушание, да сподобит всех нас получите по христианстве и кончине небесное царствие, иди же все праведни купно с тобою, присно славят Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Молитва вторая. О великий угодниче Божий, святый праведный Артемия, покровителю святые обители, твоим именем красующиеся, сильный ходатаю о нас ко Господу, великий благодетелю и живущих зде иноков твоя обители, и всех с верою и любовью притекающих кратце чудотворных мощей твоих. Призри милостивно на убогую молитву у нас, грешных и непотребных рабов, и твоим всемощным предстательством, и спроси нам у Господа прощение грехов, преспияние в вере и благочестии, и ограждение от козней супостата, ищущего нас погубите. Даруй братству твоя обители, от старших до последних, смирение и кротость, любовь и послушание вседушное, служение и житие благоговейное, святое и во всем верное и благодушное исполнение иноческого общежития, да работающе Господеве непостыдно и духом горяще в непрестанней молитве за благотворителей наших живых и усопших, явимся верными рабами Господа, да Церковь православная всея России, яко вертоград благонасажденный, цветет и плодотворит богатно плодами веры и благочестия. Моли Господа, да хранит во здравии, душевнем спасении и благопоспешении во всем православный народ наш. Моли Господа о милости и благодатных щедротах святейшему патриарху нашему, имя рек, и святейшему синоду нашему. Моли Господа да ходатайством и заступлением преблагословенные владычицы нашей Богородицы, все мы изде мирное и богоугодное житие поживем, и по мирней христианстве и кончине сподобимся в преславнем царстве милости Царя неба и земли, Отца и Сына и Святаго Духа, славящий его ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Молитва третья. О великославный угодниче Божий, о великий чудотворче, святый и праведный Артемия, херувиме земный, человече небесный, ангелов собеседниче, небесный жителю, призри с высоты небесная светлым оком Твоим, и ниспосли нам лучи Божия благодати. Светильниче Боговозженный, Твоими святыми молитвами разжени мрак грехов наших, упроси у Отца Света в свет благодати душам нашим, всех правоверных скорый бы в помощник и заступник, всяк бы с верою под кров защищения Твоего молитвенно притекай, и заступление Твоего у Господа просяй. Абия пособствуем бывает, Божию же милость обретает, и желание сердца своего не лишается, но просит благодати и приемлет дар на пользу прошения. Ты еси праведный Артемия, вертоград Богом насажденный, в нем же цвет здравотворный, процвете, еже исцелитеся многим от зельного трясовичного недуга. Околь мнози Твоею чудесною помощью, слепи и прозреша, глуси и слух прияша, храми и воскочиша и ходяща, немощнее действа рук прияша, безумнее его умишася, расслабленнее в жилах укрепишася, слечении исправишася, и имущие вреды исцелеша. Еще же и скверни, демони молитвою твоею отгнашася, и ини неисцельные недузи разрешишася. Так у святый и праведный Артемия всем всегда милостив являешься, убая нас неисповедимую Божию благость умоли, да оставит нам Господь долги наши, и да хранит государство российское в мире и благоденствии, в крепости и обилии, и веру православную да укрепит, церковные же расколы да утолит, и вся православная христианы да спасет. Мы же Твою память святую от рода в род честно праздновать и будем, славяще православшаго Тя Христа Господа, Ему же подобает всякая слава, честь и поклонение, со безначальным Его Отцем и со Пресвятым и Благим и Животворящим Духом, ныне и присно, и в бесконечные веки веков. Аминь. Тропарь, глаз первый. Пустынный житель, и в телеси ангел и чудотворец показался еси, отче Артемия, постом, бдением, молитвою небесное дарование приим, исцеляешь и недужные, и души верою притекающих к тебе. Слава давшему тебе крепость, слава венчавшему тебя, слава действующему Тобою всем исцеления!